В квартире тихой свет приглушен, семейный ужин, все как сон. Люба не знала, что ждет ее тут, в Москве обычной, где все живут. Но гость явился таинственный тип, и мир любови перевернут в миг. В гостиной спор, оборок друг, феникс восстал, развеяв испуг. Ноги, фениксы, седые боги, все смешалось на общей дороге. Жизнь сорвалась, как будто с цепи, мир необъяснимый, теперь ты смотри. Сестры втянуты в водоворот, где страх и диво наоборот. Непостижимо порой, жутко так, но Люба смеется, скрывая мрак. В квартире спор, обморок вдруг, феникс восстал, развеяв испуг. Ноги, фениксы, седые боги, все смешалось на общей дороге. Жизнь сорвалась, как будто с цепи, мир необъяснимый, теперь ты смотри. Рельсы нормальности больше не те, в сказку попали, как в страшном сне. Ноги, фениксы, седые боги, все смешалось на общей дороге. Жизнь сорвалась, как будто с цепи, мир необъяснимый, теперь ты смотри. Люба смеется, а мир кружит. Кто знает, что дальше придет в эту жизнь?